Глава 89. Добравшись на такси до нового отеля, где сняли номер его бойцы, Брейн с удовлетворением отметил, что и отель в этом городе выглядит куда представительнее, чем на Сардинии. Едва он вошел в холл, сотрудник Гоберли тотчас сообщил, что нужный ему номер расположен на третьем этаже. Однако, прежде всего, Брейн обратил внимание на фонтан в холле гостиницы. Мест для ожидания с креслами и диванами здесь не было, зато имелся фонтан из водозаменителя. «Вы что же, даже документы спрашивать не будете?» – спросил Брейн. «Нет, сэр, я узнал вас по описанию. Ваш номер 302». «И что было в описании?» «Сказали, вы не формат». «А, понятно», – кивнул Брейн и, поблагодарив Гоберли за информацию, вошел в лифт, где не оказалось никаких кнопок. Он уже был знаком с такими системами. Они управлялись все тем же прикладыванием ладони, по которой компьютер опознавал жильцов дома и отправлял лифт на нужный этаж. Однако здесь идентификационного экрана не было. Створки закрылись, и лифт отправился на третий этаж, должно быть, выполняя команды Гоберли-Портье. Брейн нашел свой номер, толкнул дверь и с удовлетворением отметил, что она закрыта. Только постучав и обменявшись кодовыми словами, командир вошел в номер, где обнаружил всех своих бойцов. Они отдыхали и ели разогретые пищевые батончики. «О, командир пришел!» – обрадовался Дина, поднимаясь с кровати. «Ноги не свисают?» – спросил Брейн. «Не, нормально». «Хороший номер», – оглядевшись, заметил Брейн. «И нам нравится». Поделились Лиам и Таурос, выглядывая из соседнего помещения. «Три комнаты, сэр», – сказал Янгверт. «Одна ваша, кабинетом называется». «Отлично», – сказал Брейн и посмотрел на Пенса, который сидел в кресле и снова играл в свою игру, поскольку был в гражданской одежде. В дверь постучали. «Кто там опять?» Спросил Янгверт. Он отвечал за безопасность. «Смена бельевых оболочек», – объявили из-за двери. «Смена оболочек?» – переспросил Янгверт и посмотрел на Брейна. «Открой, это свои», – сказал он, и Янгверт впустил двух канзасов в синей спецодежде с надписью «Чего-то там чистка». «Мы от мистера Тилзера», – сказал один из них. «Я понял», – кивнул Брейн и, повернувшись к насторожившимся Дино и Янгверду, сказал. «Расслабьтесь, это наши друзья». Друзья ушли через 10 минут, катя тележку с большой корзиной для белья. Дверь захлопнулась и стало тихо. «А что это было?» – спросил Янгверт. «Один из самых важных моментов нашей операции, господа», – сказал Брейн и присел на стул, продолжая обдумывать дальнейшие действия. «И что теперь? Будем отдыхать?» – спросил Лиам, выходя из соседней комнаты. «Если бы», – качнул головой Брейн. «Дино, а чем пользуются суперколверы, чтобы расслабиться и немного полетать?» «Тем же, чем и канзасы, и гоберли. Рубероидом». «Чем, чем?» – переспросил Брейн. Ему показалось, что он услышал что-то очень знакомое и линейное. «Хрустальными батончиками». «Да-да, хрустальными батончиками», – подтвердили Лиам и Таурос. «А это вообще-то законно?» «Вполне», – подтвердил Дино. «А у нас что, намечается вечеринка?» «Нет, мы вечеринку пока не заслужили. Это для дела. Нужно заказать этого добра персон на 10 и вызвать для обслуживания, скажем, 5 юнидов. Хватит нам таскать свои чемоданы. Пусть этим занимается специально обученный персонал». Дино и Янгверт переглянулись. Похоже, сюрпризы от командира еще не закончились. «А зачем нам юниды?» – спросил Лиам. «Мы должны их угостить хрустальными батончиками». «Но если они нажрутся, нести все снова придется нам». «Да, поэтому мы только слегка их подкормим, чтобы вызвать доверие и завязать добрые отношения». «А потом?» – спросил Дино. «А потом нам нужно заказать большое такси, мест на 15, чтобы было просторно. Юниды запихнут в багажное отделение наши вещи и отправятся с нами. И вот там-то мы их угостим по полной, разрешим доесть хрустальные батоны полностью».